Глава 10. И конец действительно был близок. Огромный залив большим провалом вырос слева по борту, как гигантская разинутая пасть, которая затягивала корабли. И если слева скалы были видны отчетливо, то противоположный берег залива терялся далеко впереди. Даже белых разбивающих волн не было видно. «Смотри, как зима приходит на юг!» Торлей втолкнул своего брата в бок. Он указывал на скалистые берега, которые слабо сверкали в темноте. «Видишь блеск? Это лед собирается на камнях. Сначала тает, потом ветер облизывает его со всех сторон, и, наконец, вода снова замерзает. Я уже видел такие ледяные клыки», — хмыкнул старый бородатый воин. «Там, где потоки великих рек слишком близко подошли к Нифльхейму и превратились в вечную сморось. Жар Муспельхейма никогда не доберется до них, а солнце не обогреет. Лед никогда уже не станет струящейся водой», — вздохнул восторженно Торлейф. «И в этом кристаллическом блеске ты находишь те вечные глыбы?» — грустно спросил Торгни. «Да, и, кажется, эти клыки никогда не растают». Крепчающий ветер забирался Торгни и Торлиеву за воротники и закидывал снег. Люди ежились и перешептывались. «Знаешь, что еще я видел на севере, ближе к Нифльхейму?» Поежился Торлиев, задумчиво вглядываясь в темную воду за бортом Драккара. Задумчиво промычал Торгни. «Когда море замерзает совсем, льды начинают тереться друг о друга с ужасным звуком, будто великаны стонут. Льду становится так тесно в воде, что он ломается и начинает вздыматься». Торлиев нахмурился. «А теперь представь, что этот лед сделает с нашими драккарами, если начнет тереться о борта». В подтверждение надвигающейся угрозы несколько льдин громко ударились от дерева их корабля. «Слышишь? Сначала мы застрянем в ледяном море, а потом зима сожмет нас в своей руке так, что затрещит дерево и наши кости». Торгни тяжело сглотнул. Он никогда не был так далеко на севере, как его брат, ходивший с отцом в дальние походы. Торлиев повидал разные льды и встретил лицом множество вьюг. Но сейчас даже он ежился. «Мы успеем дойти до Бори раньше, чем застрянем во льдах», — Торгни попытался обнадежить брата. «Да», — задумчиво протянул Торлиев и больше ничего не сказал. Он терял драккары в замерзшем море, когда подбирался слишком близко к Нифльхейму. Терял там своих друзей. Однажды думал даже, что сам там останется. И сейчас скучал по теплому северу. Ведь здесь, на этом промерзшем до самых недр юге, он уже ощущал себя окоченевшим мертвецом. Тем временем Скаль подошел к бочке с питьевой водой и ударил кулаком по образовавшейся корке. Она оказалась очень плотной. Он бил и бил по ней, но теперь это был просто кусок льда. Он прислушался к разговору братьев и молчаливо взглянул в полутьму, где Торлиев показывал Торгни ледяные зубы, уже выросшие на скалах южных гор. Потом посмотрел на белые пятна льда, едва различимые в воде. Он ощущал себя пустым и очень уставшим. Разглядев его лицо, Ракель сказала, что глаза ввалились в глазницы так сильно, будто вот-вот вывалится через затылок. Острый нос стал выделяться на узком лице сильнее. Скаль ощущал усталость в своих пальцах. Ему казалось, что он способен только выйти к воротам Борри и стоять, как ледяная статуя, ожидая, когда все оружие врагов просто превратится в пыль. И когда вокруг него не останется больше ни одного острого лезвия, он просто ляжет спать там, где стоит. Воображая эту сцену, Скаль увидел, как в темноте к нему приближается оружие врага, как мелькают занесенные руки, как рассыпаются клинки. А он все стоял, одурманенно прикрыв глаза. В полусне Скаль ощущал облегчение, что битва уже началась, но ему совсем не нужно принимать в ней участие. Вот-вот все закончится, и они лягут спать в тепле и уюте, завернувшись в меховые покрывала. Он прижмется к теплому боку Ракель и будет спать долго и спокойно. Стало тепло. Тело его не двигалось. Скаль практически спал, привалившись боком к носу Драккара. Он так ослаб от голода и недосыпания, от груза тяжелых решений, что с каждым разом ему было все тяжелее заставлять себя открыть глаза. И, наконец, он просто уснул. «Скаль!» — Ракель тихо позвала его. Так нежно, что ему показалось, будто он лежит в теплой постели, а солнце сейчас встретит его новым днем. Но сумерки были холодными и неприветливыми. Люди сонно шевелились под своими покрывалами. Лица тех, кто нес свой дозор, были обветрены. «Открывай глаза, мой конунг», — ласково произнесла воительница, поглаживая щеку Скалле. Впереди ярко светились огни Борри, но путь Драккарам преграждала отчетливо видневшаяся белая черта. До нее оставалось совсем немного. «Фьорд практически замерз», — выдохнула Ракель. «Мы не зайдем в город на кораблях. Смотри, лед обступил нас со всех сторон». «Зайдем туда пешком», — сказал Скаль, но тут же замолк, увидев движение на берегу города. А люди за его спиной, наоборот, загалдели громко, поднимая настоящий шум. Огненная вереница отделилась от яркого пламени города. Точки факелов то растягивались, то собирались вместе. Эта армия объединившихся народов двинулась им навстречу. Их шаги поднимали в воздух снег. С ними надвигалась метель. Скаль обернулся на свои корабли. Неровной вереницей они двигались к белой черте. Вокруг каждого корабля торчали факелы, словно огненное оперение. Если бы один из драккаров подошел близко к другому, то оба могли бы вспыхнуть. Их уже было не так много, когда он выходил из Урниса. Все это было так недавно. Скаль прикрыл глаза, погружаясь на мгновение в свои воспоминания. Тяжелый поход, длящийся целый год, когда ему и его людям пришлось кочевать по равнинам, накапливая еду и заходя в города, чтобы призвать присоединиться к ним. За Скалем двигался холод, дышал в спину. Иногда конунг просыпался утром, а иней покрывал его одеяло и волосы. Он давно не видел зеленых побегов. Скаль помнил, как молился богам, чтобы ярл Урниса позволил ему выйти в море. Плевать уже на его людей, на весь Урнис, на всех вокруг. Ему надо было пройти морем до Бории, потому что люди начинали уставать. И чем все обернулось? Столькими смертями, трагедиями. И теперь он привел своих людей на войну. Скаль тяжело вздохнул и постарался найти в себе последнюю крупицу веры в лучшее. Боги вели его в Бории, значит, сегодня они спасут его людей. «Они идут», — выдохнула Ракель, вглядываясь в надвигающуюся армию. «Нет», — громко произнес Скаль, — «это мы идем к ним. Всем быть наготове, поднять щиты». Конечно же, люди сразу ему подчинились. Скаль с облегчением выдохнул. К счастью, верность несчастных людей еще с ним. Ведь им было нечего терять. Ни дома, ни земли. У многих было только по одному мешку вещей с собой. «Мы столько прошли, чтобы сегодня быть здесь». Ракель нервно перебирала пальцами оплетку лука. «Они будут биться. Скажи мне, Скаль, мы выживем сегодня?» «А разве твой отец не собирался сражаться со мной? Разве ярл Лейв не хотел меня убить?» — улыбнулся Скаль. «Это добрая традиция, которую нельзя нарушать. Но я поговорю с ярлами». «Расскажи им все, Скаль». Ракель повернулась к нему и схватила за руку, очень крепко сжав. «Не допусти бойни». «Как и делал это раньше», — кивнул Скаль, пристально глядя в ее серые глаза. «Я не допускаю бессмысленных сражений и напрасных жертв». «Допускаешь», — шепотом произнесла Ракель, но Скаль все равно услышал, и сердце его дрогнуло. «Да». Он допускал. Наконец, первый драккар сбавил скорость и окончательно остановился, упершись в крепкую белую корку. Медленно его развернуло боком. Неподалеку с громким звуком причаливали и другие корабли. Налегая на весла, люди старались распределить драккары как можно дальше друг от друга, чтобы не задеть факелами. Одно судно с грохотом вспороло белое покрывало. Лед разошелся в разные стороны, впуская в свои цепкие объятия деревянный корабль. Он остановился, а трещины на льду разбежались в разные стороны. Скаль не торопился спускаться. «Подождем немного», — пробормотал он и скомандовал своим людям передать его приказ на другие корабли. «Зачем?» — нахмурилась Ракель, смотря как армия уже преодолела половину расстояния до них. «Чтобы лед плотнее сковал корабли, тогда меньше шансов провалиться под лед», — прорычал Торлейв и, схватив один из факелов, начал подавать знаки в полутьме. Вскоре ему начали отвечать с других кораблей. Скальф скинул голову и посмотрел на огни города. Борре был просто огромным. Он захватил весь берег. Всюду горели факелы. Город как будто пылал. Борре был величественным. Его очертания расплывались в полутьме. Повернув голову, конунг постарался определить, откуда проглоченная луна испускает свои лучи, где находился Хати, а с ним и Улла. Скалистые берега преграждали взор, но волки и Улла все еще оставались с той стороны, где они в последний раз виделись. Во всяком случае, Улла должна была еще быть там. «Скаль, прошу!» — прошептала Ракель. «Надо поговорить с ними. Мы не справимся с целой армией. Они примут нас, ведь людей совсем немного. Мы не настроены враждебно». «Скиялк наверняка тоже там». «И что?» «Он запер всех вас в домах и поджег», — прорычал Скаль. «И сейчас ты думаешь, что он пропустит нас?» Ракель поджала губы и отвернулась. Конечно, Скаль был прав, но никому не хотелось сражаться. «Кроме Скиялга, там есть еще Ярл Хальфдан», — напомнил Тургни, оказываясь рядом. «Он великий вождь. С ним еще можно договориться». Скаль молча смотрел на огни армии. «Идемте», — скомандовал он, резко распрямляя спину. «Выиграем время для наших людей. Торлейв, готовь всех к сражению. Когда спустите с кораблей, сразу отходите как можно дальше от них». Скаль перекинул через борт веревку, а потом аккуратно спустился вниз. Убедившись, что лед выдерживает его вес, он позвал за собой Ракель и Торгни. Все трое молчаливо двинулись в сторону Борри, осторожно перебирая ногами по скользкому льду. Снег еще не шел, поэтому поверхность была гладкая. Ракель постоянно поскальзывалась. Ей приходилось хвататься за локоть Торгни, который широко расставлял ноги, стараясь удержаться. «Не могу поверить, что под моими ногами море. Его волны, рыба, которую мы ловили», — процедила сквозь зубы Ракель. Удаляясь от кораблей, они все отчетливее ощущали бесконечную бездну вокруг. Ветер нещадно накидывался на них, бросая в лицо колючие снежинки. Немного света давал только один факел, а сумерки медленно сгущались, погружая в одиночество и тоску. Наконец Скали решил остановиться. От огромной армии отделились два факела и двинулись к ним, чтобы встретиться на середине пути. Еще есть шанс договориться и избежать бессмысленной бойни. Скаль закрыл глаза, вдохнул воздуха и ощутил, как мороз разливается по всему его телу. Это не финальная битва, но самая важная для его людей. Конунг дрожал всем телом от холода, но не от страха. Тряслись даже кончики его ушей, а зубы стучали друг о друга. Если сейчас он не сможет договориться с ярлами, тогда им придется сражаться. Ему, Ракель, Торгни, сотням людей. А в такой холод хотелось только закрыться в теплом доме с растопленным очагом. Если повезет, сражение продлится совсем недолго, и ему удастся убить ярлов, чтобы захватить власть в Борре. Если повезет, то там, куда его люди попадут после смерти, будет гораздо теплее, чем в их промерзшем мире. «Если повезет, — думал Скаль, разглядывая армию, — он умрет первым и, наконец, выспится». Ощущение бессмертия покинуло его. Пока к ним приближались два уже вполне различимых в темноте факела, Ракель мелко тряслась, полностью закутавшись в свою накидку. Увидев это, Торгни крепко обнял девушку, растирая ее плечи ладонями. «Почему на юге холоднее, чем на севере?» — пробубнила Ракель. «Ты не представляешь, что сейчас творится на севере», — ответил Торгни. Он тоже дрожал, но старался не подавать виду. «Наверное, Урнис занесло снегом. В Скогле уже все умерли, а Харстад замер подо льдом. Вся жизнь, которая еще может существовать в Мидгарде, здесь. Перед нами и за нами», — вздохнул Скаль. Он переступал с ноги на ногу, хотя пальцы ног уже не двигались. Факелы приближались. Наконец можно было разглядеть два силуэта. «Ярл Скиялк еще жив», — прорычал Конунг. «С ним ярл Хальфдан?» — спросила Ракель, вглядываясь в мужчин. «Нет, это не Хальфдан», — быстро ответил Скаль. Он заметно разозлился. «Неужели этот ублюдок не почтит нас своим присутствием?» «Может, он умер?» — предположил Торгни. Ярлы приблизились и встали напротив Скаля. Хоть по возрасту он и был младше, чем все они, но ростом оказался выше, что использовал как свое преимущество. Скаль приподнял подбородок и прищурил глаза. «Ярл Скиялк!» — поприветствовал он, растягивая губы в улыбке. «Щенок!» — огрызнулся Скиялк и сплюнул на лед под ноги Конунга. «Я очень рад, что вы уделили мне немного внимания», — продолжил Скаль, стараясь унять дрожь в голосе. «Но где ярл народа Вингульмерка и правитель Борри? Где Хальфдан щедрый на золото?» «Зачем ты пришел?» — громко произнес второй воин, игнорируя вопросы Скалли. Он был грузным невысоким мужчиной. По обе стороны от его лица вниз спадали ровные пряди вымытых и разглаженных волос. Они доставали ему до самого пояса. Борода воина была заплетена в три очень толстые косы. Его большие глаза блестели. «Кто ты такой?» — фыркнул Скаль. «Мое имя Харальд. Я ярл Агдира». «А-а-а!» — протянул Скаль, слегка прицокнув языком. «Практически весь Южный Альянс в сборе. Не хватает только ярла Хальфдана, верно? Где он?» «Зачем ты пришел?» — выкрикнул нетерпеливо Скиялк. «Я пришел помочь вам справиться с чудовищами, которые вскоре придут с вершин гор. Где ярл Хальфдан?» «Нам не нужна твоя помощь!» «Но нам нужна ваша!» — выступила Ракель, откидывая капюшон. «На севере много народов, достойных воинов, женщин и детей. Мы все так долго шли, спасаясь от зимы и голода. Скиялк, ты видел, как многие из нас погибли, когда море уходило. Оставшихся ты запер в домах и поджег», — прорычала она сквозь зубы. «Сколько осталось нас сейчас? Лишь горсть голодных и слабых людей. Мы не сможем сражаться с вами, но мы и не потесним вас в Борре. Прошу, дайте нам возможность выжить». «Зря ты выжила, девчонка. Лучше бы погибла и избавила себя от стольких мучений. А ты, — Скиялк посмотрел на Скалля, — зря тащился в такую даль. Мы не отдадим тебе свои города». «Действительно, ты ведь даже сжег свой, чтобы он не достался мне». Скаль вздернул брови вверх. «Так и есть. Выходит, теперь у тебя просто нет ни земли, ни города. Ты здесь гость, как и я». «У меня есть люди». «У меня тоже. И все-таки, где ярл Хальфдан?» «Тебе уже принадлежит весь север. Отправляйся туда и правь, щенок». «Рад, что вы признаете мою власть над севером. Это поможет нам скорее прийти к соглашению. «Ярл Хальфдан мертв? Где он?» Терпению Скалли наступал конец. «Ха-ха-ха! Не будет никаких соглашений!» — хохотнул Скьялк. «У нас есть достойный вождь. Его отметили боги. Но он не стал захватчиком, как ты, щенок». «А, Хальфдан? И он прячется от меня, потому что боится, что я окажусь сильнее?» — засмеялся Скаль. Ракель и Тургни молчаливо стояли рядом. Они понимали, что Скаль даже не пытался договориться, а просто раз за разом требовал встречи с Хальфданом. Все было кончено, впереди только сражение. Но Ракель не чувствовала пальцев рук, а у Тургни заледенели даже ресницы. Скаль буквально добивался сейчас их смерти. «Никто не прячется от тебя, глупый ты мальчишка», — вздохнул Харальд. «Посмотри», — он развел руками. «Против тебя армия, сытая армия. Ты потеряешь всех своих людей». «Но есть шанс выжить!» Скьялк достал из-под своего большого плаща кандалы и покачал их в руке, демонстрируя Скаллю. «Мы примем всех ваших людей, если ты сложишь свое оружие и дашь заковать себя!» «Тогда я буду вашим пленником, верно?» «Да!» — кивнул Харальд. «Что за вздор!» — натянуто засмеялся Скаль. Тургни и Ракель переглянулись. «Может, это не такая уж большая плата за спасение наших жизней?» — проворчал Тургни. «Хо-хо-хо! Что мы видим? Твоим людям, кажется, плевать на тебя!» Скьялк раскачивал железными кандалами. «Закуйте тогда его!» Скаль подтолкнул Тургни в спину, и тот пошатнулся. «Мне на него тоже плевать!» Конунг окинул своего друга очень странным взглядом. Он улыбался, но улыбка скорее была похожа на оскал. Глаза выражали обычную насмешку, но Торгни знал, что его вождь кипит от гнева. Уголки губ Скалля дрогнули, а глаза вспыхнули. «Так что ты выберешь?» — криво усмехнулся Скьялк. «Хальфдан примет каждого из твоих людей, если они присягнут на верность ему. А ты, щенок, добровольно станешь нашим пленником. Тогда уже ты будешь не так опасен». «А вы считаете меня опасным?» — улыбнулся Скаль. «Льстит». Он вытащил топор из-за пояса. «Я сдамся». От этих слов Ракель и Тургни вздрогнули и вскинули глаза на Конунга. «Если Скьялк сейчас же сложит свое оружие и позволит мне отрубить его никчемную голову». Ярлы нервно переглянулись и встали в оборонительную позицию, вскинув свои щиты. «Ты поджег моих людей!» — напомнил Скаль, и насмешливая улыбка сползла с его лица. «Так или иначе, ты умрешь сегодня, Скьялк!» В ответ ярл жестоко оскалился. «Последний шанс, щенок!» — покачал головой Харальд. Торгни и Ракель с надеждой смотрели на своего вождя. Скаль понимал, что ему надо сдаться. Тогда все его несчастные люди, наконец, обретут дом. Они выспятся, набьют свои животы горячей пищей. И им уже не придется никуда идти. Но только он сам потеряет все. Его тайна будет раскрыта. Проклятый Хальфдан! Ублюдок, который должен за все ответить! Сейчас он даже не вышел к нему лицом к лицу, а только прислал своих верных псов, потому что боялся. Значит, у Скалля был шанс победить, каким бы избранным ярла ни считали люди. Боги сделали свой выбор. Хальфдан не спаситель людей. Спаситель — Скаль. «Если бы Хальфдан был умнее, он бы вышел ко мне сейчас». Он бы набрался смелости снова посмотреть мне в глаза. И, возможно, все закончилось бы иначе. «Но теперь», — Скаль покачал головой, — «я найду его в битве, как и тебя, Скьялк». Жестом Скаль приказал своим людям возвращаться. Когда он, унося с собой факел, двинулся прочь, Ракель и Тургни какое-то время еще стояли на месте. Они смотрели на ярлов, беззвучно умоляя их позволить им выжить. «Мы только хотим жить», — прошептала Ракель, надеясь, что хотя бы ярл Харальд услышит ее слова. «Как и мы», — ответил он ей. «Но ваш конунг хочет власти. Скольких из вас он погубил во время своего похода? Нет, мы не хотим быть его случайными жертвами. Прощайте!» Ярл Харальд кивнул девушке и развернулся. Скиялк оскалился, глядя на Ракель, но потом тоже двинулся обратно к ожидающей их армии. Торгни поторопился двинуться за своим конунгом. Под ногами уже хрустел снег. Тени от их одиноких силуэтов задвигались, а вокруг начало светать. Огромный волк пробирался ближе к ним. Возможно, Улла вскоре и сама окажется в Боре, чтобы попытаться вскружить голову ярлу Хальфдану рассказами о своей великой силе. «Может, стоило сдаться?» — прорычал Торгни, нагнав Скалля. «Разве жизни людей не важнее твоей власти?» Свет теперь позволял им различать лица друг друга. Но конунг упрямо смотрел вперед и молчал. Он знал, что мог бы сдаться, но эта мысль пугала его. У Скалля тряслись руки. Стань он чьим-то пленником, его секрет быстро раскроют и украдут. Он останется беспомощным и очень слабым. «Может, и правда?» — прошептала Ракель. Слезы застывали в ее глазах. В груди все сжималось от нахлынувшего отчаяния, но ни одна слезинка не могла скатиться по ее щеке. Конунг резко повернулся в ее сторону. «Миры рухнут, когда вы оба предадите меня. Прошу!» Скаль не договорил. Брови его взметнулись вверх, а взгляд стал пронзительным. Ракель прикусила язык. Это было последнее, что они друг другу сказали. Скаль вернулся к людям и отдал команду приготовиться.